та моряка. Вот и тащи его. Я, Солдатов, подумал, одному там не протащить. Тяжелый. Вместе с Сергеем Петровичем Прибытков обернулся к Белобрыкову. Лицо его было мокрым от пота и каким-то перекошенным. Сергей, уходи, Сергей, вместе с Васькой. Мы задержим солдат. Вот уж нет. Сергей Петрович внешне держался спокойно, хотя побледнел и осунулся за эти дни. Если тебя схватят, то непременно повесят. Ты это учел, Борис? Почему это меня повесят, а тебя нет? А? Потому что дворянский сын? Потому что тебе припомнят карету на Благовещенской. А кроме того, я и в самом деле потомственный дворянин, и мне все же будет легче. Наконец, я вот командир, и знаю, что патронов почти не осталось. И приказываю Прибыткову и Солдатову вытащить раненого с поля боя, укрыть понадежнее и уходить из города. «Идем», — сказал Вася, положив револьвер рядом с Белобрыковым и шаря по карманам в поисках патронов. «Ничего нет. Прощайте, Сергей Петрович. Прощай, Василий. Ну, чего ждете, Прибытков? Пули или атаки? Иду, иду». Борис, однако, не стал выкладывать оружие, как Солдатов. Сунул за пазуху револьвер, сказал, не глядя, «Домишко и лавка были на мать записаны. Попроси отца, чтобы помог сделать на имя Розы. Я там Колю спрячу. Хорошо, хорошо, уходи. Они готовят атаку». Прибытков и Солдатов подняли потерявшего сознание Колю, потащили к кустам. Возле них Борис остановился, поймал прощальный взгляд командира, крикнул вдруг: «Прощай, брат! Прощай, Борис!» Сергей Петрович больше не оглянулся. Солдаты поднимались в атаку. И ободряюще улыбнулся гусарю Улановичу. «А ведь нам, дядюшка, не отбить этого штурма, пожалуй. Я горжусь тобой, Серж», — дрогнувшим голосом сказал отставной поручик. «У тебя великое сердце, если ты в силах постичь, что нет ничего прекраснее, чем смерть за честь отечества своего». Через полчаса они расстреляли последние патроны и были схвачены с оружием в руках. Но дворянский сын Сергей Белобрыков и отставной поручик без имени оказались единственными, кого взяли после 12-часового боя. Солдаты тщательно прочесали вдоль и поперек развалины, но никого более так и не нашли. Глава 9. Прибытков и Солдатов с огромным трудом протащили раненого сквозь узкий лаз. Вышли в пустые заросшие огороды за красильней. Здесь Борис спрятал Колю и Василия, а сам, где сквозь чердаки и сараи, где сквозь бурьян и крапиву, пробрался в собственный дом через предусмотрительно прорубленную вторую дверь. Там, как это и было условлено, прятались Роза с Малпочкой, которая еще не знала, что уже лишилась отца и сестры. Вчетвером они тем же путем пронесли Колю и уложили в постель. Роза снова перебинтовала его, послав Малгожатку за сердитым Куртом Ивановичем. «Говори всем, что нашла Колю на улице, а мы уходим», — сказал Борис. «Дом Петр Петрович перепишет на тебя. Я просил об этом брата».